Дорогие братья и сестры, приветствую вас, любовь Господа нашего Иисуса Христа, мир вам. Продолжая читать книгу Деяний из 8 главы, мы будем видеть еще одну эпизод из жизни начинающей церкви. Проповедь распространяется в самарийский город. В Самарии не обозначен какой город. Вот. И мы увидим, что люди не всегда ходили искренне и пытались вот как-то покупать дар Духа Святого, который описывается здесь эпизод с Симоном Волхвом, который тоже уверовал во Христа, но пытается купить дар Духа Святого, чтобы он, возлагая руки на других, те другие, на кого возлагает руки, получали дар Духа Святого. Итак, прочитаем этот отрывок и немножко поразмышляем. Деяния, книга Деяний, 8 глава, с 9 по 25 стих. Книга Деяний, 8 глава, с 9 по 25 стих. Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все, от малого до большого, говоря, этот великая сила Божия. А внимали ему потому, что он немалое время изумлял их волхвованием. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем, об имени Иисуса Христа, то крестились мужчины и женщины. Уверовал и сам Симон, крестившись, не отходил от Филиппа. И, видя совершающие великие силы и знамения, изумлялся. Находящиеся в Иерусалиме апостолы, услышавшие, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, пришедшие, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря, «Дайте мне власть эту, чтобы тот, на кого я возложил руки, получал Духа Святого». Но Петр сказал ему, «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в этом части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Итак, покайся в этом грехе твоем и молись Богу, может быть, отпустятся тебе помыслы сердца твоего. Ибо вижу тебя неправедно исполненного горькой желчи в узах неправды». Симон же сказал в ответ, «Помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами». Они же, засвидетельствовавши и проповедавши Слово Господне, обратно пошли в Иерусалим и во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие. Итак, мы видим, здесь описывается Симон Волхв, который изумлял народ волхвованием. И многие верили в него, и даже написано так. Ему внимали все, 10 стих, верили. И написано почему. Потому что он немало время изумлял их волхвованием. Что-то делал такое, что люди верили. На какие-то те вещи, которые дозволено было делать ему потому что мы читаем книгу «Исход», когда Моисей являл чудеса Божии, которые Бог ему говорил сделать, то не волхвы тоже некоторые делали. Некоторые, не все. Мы поняли, что там сами волхвы говорили, что это сила Божия. Да, мы этого уже сделать не можем. Это может сделать только Бог. И мы здесь тоже видим этот момент, что он что-то делал, что люди верили. Но когда пришел Филипп и начал благовествовать о Царстве Божьем и об имени Иисуса Христа, спасительном имени, уверовали люди, мужчины и женщины, и крестились. То есть проповедь Царства Божия о Царстве Божьем, о том, что оно, как Христос говорил, недалеко от вас, примите его в сердце свое и живите теперь новым, в новом царстве, новыми учением Иисуса Христа. Потому что Христос, когда выходил на его на служение, он говорил: покайтесь и веруйте в Евангелие. Он проповедовал Царство Божие. И вот продолжают ученики его проповедовать о Царстве Божьем и об имени Спасительном Иисуса Христа. Многие уверовали, приняли. И мы сегодня те верующие, те, принявшие благую весть, верим в Иисуса Христа. Но мы видим, что уверовавшие не приняли, не получили еще дар Духа Святого. Почему? Вопрос сложный. Вопрос сложный. Есть некоторые моменты, которые можно поразмышлять, и вот некоторые озвучу. Ну, во-первых, если читать Евангелие от Иоанна, когда Христос пришел и разговаривал с самарянкой, то мы видим, что там самарянка говорит, или вернее так, Писание говорит, что самаряне с иудеями не сообщаются. Женщина самарянская говорит ему, да, женщина говорит: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня?» Самарянки, ибо иудеи с самарянами не общаются, не сообщаются. Самаряне – это вообще бывший город Иерусалима, Израиля, царство Израиля, которое впоследствии пало под ударами ассирийцев. 722 год до Рождества Христова. После двухлетия идолослужения и противления Богу, в результате движения больших потоков людей, язычников из других регионов смешались с иудеями, и их потомки стали называться самарянами. И иудеи считали еретиками самарян, полуевреями, полукровками такими. Поэтому они держались в стороне, они считали, что они нечистые иудеи, и, ну и если мы правильно понимание понимаем, да, если там помешались, они уже нечистые евреи. Но и евреи с самарянами не сообщались. Для евреев это были нам с вами не по пути. И сами самаряне тоже говорили, если мы опять обращаемся к книги апостола Иоанна, Евангелия от Иоанна, мы видим, что вы говорите поклоняться там, а мы поклоняемся на горе вот этой, да? То есть вот это было разделение, считали себя правыми каждый. Евреи себя, самаряне себя. И если здесь, размышляя, они получили сегодня от Филиппа, после Филиппа проповеди, покаявшись Духа Святого, они могли бы опять отделяться от общей церкви. Говорите, мы тоже получили, мы тоже теперь можем. Как-то был такой конфликт у Моисея с Мириам, которая говорила: только тебе ли говорит Бог, только с тобой ли? Да, и мы помним, что Мириам была поражена проказой за этот грех. Вот, и вот здесь вот опять мог быть конфликт. И когда приходят апостолы, возлагают руки, они получают. Ну и объединение церкви, понимаете? Церковь единства. Христос молился о единстве, чтобы были едины, как мы, как Иисуса в Боге Отце и Бог Отец в Иисусе, так и они да будут едины, и мы в них. Да, и вот это единство нужно было. И один из почему, возможно, это. Мы размышляем, мы не утверждаем, потому что здесь в тексте такого прямого нету. Но размышление к этому может быть. Еще один момент – это Симон Волх. Мы видим, что он, получил ли он Духа Святого или нет, тоже тяжело. Нигде ничего не написано. Возлагали на него руки уже или нет, не знаем. Но предположительно нет. Но прямого написания такого нету. Вот. Но просит, чтобы что дали ему власть эту, чтобы на кого он возложит руки, те получили Духа Святого. И Петр, видя его сердце, он говорит: «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги». Это предупреждение Симону, это предупреждение сегодня нам, верующим, чтобы мы право ходили пред Богом. Мы видим первое поражение двух людей, Анании и Сапфиры, которые утаили, неправо ходили, ложно, с этой неправдою. Ему Петр говорит: не ваше ли было это все? Зачем вы обманываете? Вы могли принести часть и не говорить, что это все деньги вырученные. Зачем? Это же во вашей власти. И сегодня нам это предупреждение, чтобы мы были искренне чисто ходили пред Богом. Кого мы хотим обмануть? Бог всегда нас видит открыто. Все наши помыслы, все Он знает. Людей хотим обмануть. А для чего? Смысл какой в этом? Дорогие друзья, очень важно нам ходить чисто, право пред Богом. И он говорит: Петр, нет тебе части в этом жребии, ибо сердце твое не право пред Богом. Итак, покайся. Итак, покайся. И в этом грехе твоем и молись Богу. Сегодня нам нужно каяться о нашей неправде. И если мы будем честны, пред собою, мы согласимся, что неправда много происходит. Может быть, мы не просим что-то купить, какой-то дар духовный, но в жизни нашей неправды много. И неправда – это всякая неправда, всякий грех – это неправда. Помыслил, что-то лукаво поступил где-то, кого-то агитировал с каким-то своим умыслом. Да? Это все неправда. И это не... мы знаем, кто неправду совершит. Мы знаем, кто лжец. И когда мы совершаем так, мы пользуемся вот этим вот ложью. Того, что Бог не давал и не говорит, Он всегда говорит о чистоте, о искренности, о святости, об открытости. Это дары Божьи. Это так ходить нам. И здесь апостол говорит: покайся. Покайся им, покайся сегодня, нам покаяться. Покаяться пред Богом, веровать в Царство Божие, в Иисуса Христа, Спасителя. Да, и написано: припоясав чресло бодрствуя, припоясав чресло ума вашего, совершенно уповайте на подаваемую благодать в явлении Иисуса Христа. Да? Припоясав истинную об Иисусе Христе, что Он есть Спаситель и что Он спасает сегодня. Сегодня. Ибо написано в Евангелии от Матфея в 1 главе, что назовешь его Иисусом, потому что Он спасет людей своих от грехов их. Людей своих от грехов их. Да? Посмотрите, написано «людей своих». Когда мы свои стали Богом, когда мы уверовали, приняли весть об Иисусе Христе, мы стали своими. Но написано, что от грехов их спасет. Грехи наши есть. И сегодня нужно их открывать Богу, покаяться во всякой неправде. И он, апостол Петр продолжает: «Ибо вижу тебя исполненным горькой желчи в узах неправды». Возможно, он хотел таким образом обогащаться, купив дар, да, ну как любой купец, он покупает и перепродает. И здесь тоже, возможно, Волф хотел как-то иметь прибыль с этого. Ну, Петр, видя, говорит: «Покайся». И Симон смиряется. Мы видим, этот Симон смиряется. На него напал страх. Страх Господень, что он может быть наказанным. И он говорит: «Помолитесь за меня вы». Он уже себя недостойным считает молиться. Он говорит: «Помолитесь за меня вы». Да, вот это смирение, кротость, говорит, страх напал. Он уже боится, что его молитва будет не услышана. «Помолитесь вы за меня. Если вы пред правой пред Богом, помолитесь». Да, и это вот сегодня нас учат также молиться служителями, призывать, молиться об том или ином грехе, чтобы Бог отпустил. И Бог прощает. Бог прощает всегда, везде. Да? И поэтому сегодня нам надо быть в учении. Так учит учение: если болен кто из вас, призови служителей, и они с возложением рук помолятся, да, пресвитеров, и они помолятся вас. И мы видим, что заканчивается тем, что они, засвидетельствовавшие и проповедовавшие Слово Господне, обратно пошли. Засвидетельствовавшие, они помолились. Так Бог призывает, так Писание учит: носите бремена друг друга, да, и вы, Галатам, 6 глава, 1 стих, написано так: «Братья, если впадет человек какое согрешение, вы духовно исправляете такое в духе кротости, наблюдая каждый собой, чтобы не быть искушенным». Да? Исправляйте такие в духе кротости. Это нас учит быть внимательным, смотреть за собой и в духе кротости, наставлять, обличать и молиться с людьми. Молиться с людьми в покаянии, приносить это Господу. И Господь говорит: верен Слову Своему, ибо первое послание Иоанна, мы читаем опять же, что если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сын Его, очищает нас от всякого греха. 9 стих 1 главы: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи и очистит нас от всякой неправды». От всякой неправды. Поэтому да исповедуем сегодня свои грехи пред Господом. И Он, как мы уже читали, говорили, 1 Петра 1:13, «Припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую благодать в явлении Иисуса Христа». Совершенно. Поэтому Иоанн дальше пишет во 2 главе 1 стихом: «Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если кто согрешит, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только наши, за наши, но и грехи всего мира. Умилостивление. Иисус пролил кровь во оставление грехов наших. Да благословит нас Господь ходить свято, истинно, приносить Ему свое сердце всю неправду. Вынести неправду из сердца своего – это выходить во свете, это ходить в Евангелие. Мы не носим темных пятен, мы не скрываем в себе темноту. Да? Скрывать – это значит быть в темноте, не выходить во свет Божий. Выйдите во свет, будьте свободны от этой темноты. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.